Прием был по случаю открытия в городе гостиничного комплекса. Располагался комплекс в черте старого города, неподалеку от церкви Успения Божьей Матери, и получил название Успенской Слободы. Два десятка бревенчатых домов, в центре двухэтажный терем с ресторанами, барами, боулингом и крытым бассейном. Вокруг забор из металлических прутьев. К резным воротам вела асфальтовая дорога. По слухам, хозяин, тот самый Гришин, о котором так пеклась матушка, вбухал во все это немалые деньги. Гостиниц в городе пруд-пруди, и больших, и малых, и злые языки болтали, что свои бабки он в ближайшие 100 лет не отобьет. Данными сведениями снабдила меня подруга, когда узнала, куда я собираюсь. Хотя во дворе моего дома не спеша ржавела машина, оставшаяся со времен последнего замужества, в Успенскую Слободу я отправилась на такси. Не потому, что собиралась отдать должное дармовой выпивке, скорее по лености, предпочитая бдению за рулем общественный транспорт. Празднество начиналось в 6 вечера, но я решила, что вполне могу появиться часам к 7, и поступила мудро. В квартале от Слободы вереница машин продвигалась малой скоростью. Среди них я заметила машину нашего мэра, а без него праздник вряд ли начнется. Проще было отпустить такси и преодолеть оставшееся расстояние пешком, да жаль новые туфли. Оттого я позевывала на заднем сиденье в терпеливом ожидании. Наконец мы въехали в ворота, а я стала с интересом оглядываться. Машина мэра как раз тормозила возле терема, к нему навстречу высыпала стайка граждан, в основном мужчины, и, подхваченный потоком, мэр исчез за дубовыми дверями. «Ближе не подъехать», — сказал мне водитель, который тоже оглядывался с большим интересом. Расплатившись, я, обегая лужи, припустилась к зданию. Парковка была заставлена машинами, места всем не досталось, оттого многие, оставив свои транспортные средства на попечение водителей, как и я, скакали по лужам. Несколько дам возмущались довольно громко, но скорее от обиды на свой недостаточно высокий социальный статус. В холле столпились человек 50, пытаясь пристроить свои пальто ополоумевшим гардеробщикам. Отель не театр, и гардероб здесь был импровизированным. Я никуда не спешила и, стоя возле окна, ждала, когда толпа схлынет, чтобы перебраться в огромный зал, двери в которые были распахнуты настежь. Зал неплохо просматривался с моего места. Слева столы с закуской, справа с выпивкой, вокруг разноцветные шары, гирлянды цветов, у противоположной стены расположился духовой оркестр, как раз в тот момент исполнявший гимн нашего города, написанный, кстати, моим давним другом. Свое произведение он не очень-то жаловал, прежде всего потому, что настоящий творец на заказ не работает. Это его мнение, а не мое. Вторая причина, на мой взгляд, существенней. Городская администрация с ним до сих пор не расплатилась и от разговоров об этом всячески увиливала. Гимн мне понравился, и чувство гордости за родной город выходило из берегов. Упитанный дядька в сером костюме пробрался к микрофону, и вскоре стало ясно, что это и есть Гришин. Он мне тоже понравился. Говорил немного путано, но недолго. После него выступил мэр. Я решила, что вполне могу провести вечер у окна в холле. За происходящим наблюдать отсюда очень удобно. От толчии я избавлена, а к столам не стремлюсь. К Гришину можно подойти где-то через часик, когда торжественная часть закончится, выполнить поручение маменьки и убраться во свояси. Только я об этом подумала, как рядом возник молодой человек в белой рубашке с галстуком-бабочкой и произнес: «Позвольте ваше пальто». Я позволила и нехотя побрела в зал. Во время выступления фольклорного ансамбля я, прихватив бокал с шампанским, немного потолкалась среди публики, увидела нескольких знакомых и заподозрила, что мама отправила меня сюда не только для того, чтобы засвидетельствовать уважение семейства к цвету городского бизнеса в лице господина Гришина, но и в надежде, что здесь окажется Славка, и мы, встретившись вроде бы случайно, непременно с ним помиримся. Надеждам ее не суждено было сбыться, хотя бы по той причине, что Славки среди присутствующих не наблюдалось. Этот факт вызвал удовлетворение, потому что встречаться я с ним не планировала. Сказать нам друг другу было нечего, даже если он думал иначе. Зато довольно скоро я обнаружила господина Берсеньева. Мило улыбаясь, он разговаривал с женщиной лет 30, высокой, стройной, в вечернем платье с длинным шлейфом. Наряд сей выглядел слегка неуместным, а сама дама, несмотря на природную красоту, ухищрение парикмахера и стилиста, показалась глуповатой. Может, от того, что слушала Берсеньева, открыв рот, а смотрела на него с откровенным обожанием, готовясь по первому зову лишиться своего наряда, вряд ли подозревая, что перед ней вовсе не уважаемый всеми бизнесмен, интеллигентный, милый и, безусловно, привлекательный, а редкий мерзавец, хуже того, убийца, с большим искусством, игравший роль человека, которым он никогда не был. Понаблюдав за ним минут 10, я вынуждена была признать, что некоторое поглупение дамочки вполне понятно. Подать себя Берсеньев умел. На первый взгляд не было в нем ничего необычного, рост выше среднего, спортивная фигура. Это и среди бизнесменов не редкость. Дорогим костюмом здесь тоже никого не удивишь. Физиономия скорее приятная, но отнюдь не голливудский красавец. Была в его лице некая неправильность, вероятно, следствие пластической операции, которую он перенес, но это его не портило. Пока я гадала, как ему удается привораживать доверчивых дамочек, возникло смутное беспокойство. Еще полчаса назад я была уверена, внезапное исчезновение сестрицы связано с Берсеньевым, то есть в настоящий момент она счастливо проводит время в его объятиях, но парень не спеша клеил красотку со шлейфом, а мне оставалось лишь гадать, куда подевалась сестрица. Берсеньев меня тоже заметил, кивнул широкой улыбкой и вновь повернулся к своей спутнице. «Хорош, сукин сын!» — услышала я, и рядом с собой обнаружила женщину лет 60. Она насмешливо улыбнулась и спросила: «Вас не шокирует, что я так выражаюсь?» И, не дожидаясь моего ответа, продолжила: «Я заметила, вы с него глаз не сводите». «С кого?» — спросила я с намеком на удивление. «С Сергея Львовича. Вы знакомы? Если нет, могу вас представить». «Спасибо. Этот тип ухлёстывает за моей сестрой. Она в отъезде, я прикидываю, выцарапать ему глаза сейчас или немного подождать». «Ух ты, как интересно!» — приглядываясь ко мне, сказала дама. «То, что девица от него без ума, совсем не удивительно. Или вы считаете иначе? Вас его достоинства оставили равнодушной?» «Особых достоинств я, признаться, не вижу». «Да бросьте, в нем очень сильно мужское начало. Женщины это чувствуют». «Вы его хорошо знаете?» — поинтересовалась я. «Встречались пару раз. Моя подруга от него в полном восторге. Впрочем, ей уже за 40, а в этом возрасте женщины не очень разборчивы». Пока она говорила все это, поглядывая то на меня, то на Берсеньева, я прикидывала, кого мне Бог послал в собеседнице. На чиновницу не похоже, одета чересчур вызывающе, особенно для своего возраста. Однако не было в ней и стальной твердости бизнес-леди, поднаторевшей в затяжных офисных битвах. Черное кружевное платье выгодно подчеркивало фигуру, бедра и грудь тяжеловаты, зато осанка королевы. В роскошных волосах седина, которую она словно выставляла на показ. Лицо красивое, и то, что свой возраст женщина скрыть не пыталась, делало ее еще более привлекательной. Я бы решила, что она актриса или оперная дива, но это вряд ли, коли живет и здравствует в нашем городе, а я о ней до сих пор ничего не слышала. На приглашенную звезду не похоже, если знакома с Берсеньевым и что-то говорила о своей подруге. В общем, кто она такая, оставалось лишь гадать. Сама дама просветить меня на сей счет не спешила, а задавать вопросы я сочла излишним. «Ваша фамилия Завьялова?» — вдруг спросила она. «Вообще-то Ломакина, но когда-то была Завьялова», — ответила я. Осведомленность женщины впечатляла. «Положим, то, что она знает моих родителей, неудивительно. А вот с чего вдруг взяла, что я имею отношение к данной фамилии, если раньше мы никогда не встречались? Точно не встречались, я бы ее запомнила». «Конечно», — кивнула дама. «Вы ведь были замужем, и, кажется, не один раз». 4, — подсказала я. Женщина подняла брови, в глазах плескался смех, хотя улыбка не стала шире. «А что сейчас? Снова в поиске?» «Я в нем постоянно». «Интересно. Я-то считала, что этим обычно грешат мужчины. Психологи утверждают, что, будучи охотниками по натуре, они теряют интерес к женщине, как только она забеременеет. Им важно оставить потомство от разных самок, в этом и состоит принцип выживания». Я решила блеснуть знаниями. Те же психологи утверждают, что из-за этого самого принципа женщинам каждые 4 года хочется сменить партнера, чтобы потомство было здоровым. В общем, я просто следую зову природы. Но у вас ведь нет детей. Нет. Значит, нет смысла ждать 4 года, можно переметнуться значительно раньше. А чем вы занимаетесь, когда не охотитесь на мужчин? Мету улицу, я дворник. «Серьезно?» — теперь она разглядывала меня с удвоенным интересом. «И как к этому относятся ваши родители?» «Плохо, но выбора у них нет, и они смирились». «Знаете, я вам завидую», — сказала она. «Да-да, не удивляйтесь. Вы из породы людей, которые живут так, как считают нужным. Я этого никогда не умела. Если честно, я вообще ничего не умею. Ничего стоящего». Муж зарабатывал деньги, а я обустраивала быт. Дом, дети, чистые рубашки, пельмени и генеральная уборка каждую пятницу. Теперь сын живет отдельно, муж работает 16 часов в сутки, и пельмени с генеральной уборкой никому не нужны, даже мне. Грустно кивнула я. На самом деле, большинство людей так живут. Оттого я вам и завидую. Не стоит. Периодически я испытываю тягу жить, как все, но природная лень здорово мешает благим порывам. В этот момент к нам подошла официантка, в руках она держала поднос с шампанским и рюмкой текилы с лимонной долькой. «Аврора Леонидовна, это для вас», — с улыбкой сказала девушка. «Виктор Степанович помнит ваши вкусы». «Мило», — усмехнулась моя собеседница, выпила текилу и сунула в рот лимон. Девушка предложила мне шампанского и поспешно отошла. «Ну вот, мое имя вы уже знаете», — сказала Аврора. «Фамилия моя Багрянская. А вас зовут Ефимия, верно?» «Фенька мне нравится больше». Она засмеялась. «У вас красивое имя. Кстати, я знакома с вашей сестрой, помню ее еще ребенком. И вас тоже не раз видела. Как вам шампанское? Можно раздобыть чего-нибудь покрепче?» Гришин, святая душа, обо всем позаботился. Придется написать о нем несколько добрых слов в своих мемуарах. «Вы пишете мемуары?» — решила я поддержать разговор. «Сама-то я вряд ли бы справилась, подруга помогает. Зато сколько у меня интереснейших наблюдений, сколько тайн будет раскрыто. Мой труд станут читать взахлеб, в этом городе, конечно, на большее я не претендую. А вот и Виктор Степанович». «Между нами на текиле он сэкономил, жуткая дрянь, но об этом мы умолчим», — подмигнула она мне. Не успела Аврора договорить, как рядом оказался Гришин. «Надеюсь, вы не скучаете?» — спросил он, сияя улыбкой. Во взоре, обращенном ко мне, был вопрос. Он вроде бы гадал, кто я и какое отношение имею к Багрянской. Я скороговоркой сообщила о бедственном положении мамы и папином отъезде. «Ужасное несчастье», — запечалился он. «Кланяйтесь вашим родителям. Августе Николаевне скорейшего выздоровления и при первой возможности милости прошу сюда. Кухня прекрасная, это я гарантирую». Решив, что свой долг выполнила, я дала задний ход, предоставив Гришину возможность вдоволь болтать с Авророй. Ее фамилия в городе была на слуху. Муж — известный бизнесмен, пару лет назад метнувшийся в политику. Вполне успешно метнулся, к слову сказать. Тетка мне понравилась, пожалуй. Ее мемуары я с удовольствием почитаю, если их когда-нибудь опубликуют. Ничего меня здесь более не держало, я направилась к выходу, и тут едва не столкнулась с Берсеньевым. На сей раз он обольщал сразу двух дамочек. Одна была перезрелого возраста, но отчаянно кокетлива, вторая — пухленькая блондинка со вздернутым носиком. Обе, скорее всего, до черта ему надоели, только этим я могу объяснить его внезапный интерес ко мне. «Ефимия Константиновна!» — воскликнул он, освободил свой локоть из цепких пальцев блондинки и вкрадчиво произнес: «Прошу прощения, дамы, после чего, подхватив меня, ходко припустился к столу. «Гвардия в панике покидает поле боя», — съязвила я. «Ничего подобного. Это стратегическое отступление. В любом случае из тебя причитается. Все что угодно, милая». «Где Агатка?» — серьезно спросила я. На физиономии Берсеньева отчетливо читалось удивление. «Понятия не имею. Я честно выполняю условия нашего соглашения. Ты не лезешь в мои дела, а я оставляю твою сестру в покое». «Если ты...» «Не занудствуй», — перебил Берсеньев. «Я сдержал слово, а как я это сделал, тебя не касается». «В нашем соглашении на сей счет ничего сказано не было. И не буди во мне зверя, он и так постоянно не высыпается». В этот момент к нам присоединилась Аврора. «Сергей Львович», — нараспев сказала она, — «должна заметить, вы имеете оглушительный успех. Наши дамы с вас глаз не сводят». «Поверьте, уважаемая Аврора Леонидовна, в этом мало радости. По натуре я отшельник». «Ага», — влезла я. «Он бы с удовольствием подался в монастырь, только вот не знает в какой. Надо бы в мужской, но тянет почему-то в женский». «Ершистая», — весело заметил Берсеньев, кивнув на меня и обращаясь к Авроре. «Страшно подумать, что мы едва не стали родственниками». Он собирался еще что-то сказать, но очередная дамочка, жаждавшая общения, материализовалась рядом, и он отправился обольщать ее. «Насчет возможного родства он пошутил?» — спросила Аврора. «Разумеется, он вообще шутник». «Вы, кажется, решили покинуть это милое сборище», — вновь спросила Аврора. «Могу вас подвезти?» «Спасибо, я, пожалуй, пройдусь». «В туфлях? Если вам еще не наскучило мое общество, я с удовольствием доставлю вас домой». Получив пальто в гардеробе, мы вышли на улицу. Незамедлительно подкатил «Мерседес», шофер распахнул заднюю дверь и помог Авроре устроиться на сиденье. Обойдя машину, я села рядом с ней. «Мне кажется, обаяшка Сергей Львович испытывает к вам слабость». «Вам показалось. Меньше всего на свете мне хотелось говорить о Берсеньеве. Я уже жалела, что согласилась на предложение Авроры. В ваших взаимных колкостях положительно что-то есть». «На самом деле мы друг друга не жалуем. Он едва не женился на моей подруге, она погибла, и Сергей Львович считает, что в этом есть моя вина. Неприятно с ним соглашаться, но по большому счету он прав». «Я слышала об этой истории. Не скажешь, что он до сих пор оплакивает былую возлюбленную, ведь времени прошло совсем немного. Жизнь продолжается, пожалуй, плечами». «Что верно, то верно. Глупо осуждать его, тем более, что очень редкие мужчины способны на истинные чувства. Берсеньев точно не из таких. Он назвал себя отшельником, но я бы выразилась иначе. Волк-одиночка». «А не вы окрестили его обаяшкой?» — усмехнулась я. «Одно другому не мешает. Женщины падки на подобных мужчин. Знают, что любовь принесет им страдания, и все равно спешат навстречу, как мотыльки на огонь. Каждая надеется, что именно она сможет приручить это опасное животное. Наивные дурочки. Я, кстати, как раз отношусь к подобной категории. Всю жизнь пребывала в фантазиях, несбыточных, разумеется. Признайтесь, такого мужчину, как Берсеньев, очень хочется добиться». «Скорее уж добить», — скривилась я. Аврора весело погрозила мне пальцем. «Фенечка, вы меня заинтриговали. В ваших отношениях все не так просто». «Извините меня», — сказала она серьезно. «Я старая сплетница. Единственное доступное развлечение в моем возрасте». «В моем тоже. Ваш муж чем-то похож на Берсеньева?» Она засмеялась. «Так мне и надо. С чего я взяла, что могу приставать к вам со своими глупостями? Мой муж прекрасный человек, у меня нет к нему претензий, только к матушке природе». «Чем она не угодила?» «Тем, милая, что мужик в 60 все еще интересный мужчина, если он когда-то вообще им был, а женщина в 60 — старая баба, и тут уж ничего не поделаешь. Вокруг него водят хороводы молодые красотки, а ты либо бесишься с дуру, либо стараешься этого не замечать». «Пожалуй, в пятый раз выходить замуж не стоит», — кивнула я. «Выберите спутника жизни лет на 25 старше. Впрочем, жить с мужчиной, который тебе в отцы годится, невелика радость». «Откуда вам знать? Вы же не пробовали». Я сплетница, так что много чего знаю, даже слишком много. Мы засмеялись, но длилось это недолго. Аврора вдруг закрыла глаза и тяжело со стоном вздохнула. Я нахмурилась, заподозрив, что она неважно себя чувствует. Только хотела спросить ее об этом, как женщина, запрокинув голову, издала странный звук, точно подвывая. В следующий момент ее лицо судорожно скривилось, кончик языка показался между сомкнутых губ, а голова упала на мое плечо. «Что с вами?» — перепугалась я. Водитель резко затормозил, повернулся и рявкнул. «Ах ты, черт!» «Что с ней?» — повторила я, окончательно растерявшись и мало соображая, что теперь делать. «Скорую, надо скорую!» — орал водитель, напуганный не меньше меня, и соображал, пожалуй, не лучше, казалось, он того гляди сорвется в панику. И хозяин, как на грех в Москве, вот черт! Я достала телефон и начала звонить в скорую. Мужчина выскочил из машины, распахнул заднюю дверь и теперь беспомощно топтался рядом. «Скажите, что она диабетик, пусть поторопится. Может, нам самим ехать? Пусть скажут, что делать». Скорая приехала в рекордно короткий срок. Аврору положили на носилки и перенесли в машину неотложки. Решив, что от шофера толку мало, врач обратилась ко мне. «Что произошло?» «Не знаю», — затрясла я головой. Мы спокойно разговаривали, она ни на что не жаловалась и вдруг потеряла сознание. Врач, кивнув мне, села в машину. Шофер Аврора махнул мне рукой. «Поехали за ними». Я согласилась, хотя понятия не имела, чем могу помочь. По дороге он позвонил Багрянскому, голос звучал виновато, а изъяснялся водитель крайне бестолково. Но, отбросив телефон, немного успокоился. Через 15 минут мы были в больнице, однако в приемный покой нас не пустили. Собственно, я могла вызвать такси и отправиться домой, если толку здесь от меня никакого. Но шофер рвался в больницу, как видно, убедив себя, что до приезда хозяина должен находиться рядом с Авророй. И меня тянул за собой, обретя во мне какую-никакую поддержку. Оставлять его одного я не решилась, но дело, конечно, было не только в этом. Я хотела убедиться, что с Авророй все будет в порядке. В отделение мы все-таки проникли и бестолково метались по коридорам, изводя медсестер вопросами. Здесь нас примерно через час и обнаружил врач, высокий, хмурый мужчина лет 40. «Это вы ее привезли?» — спросил он. «Мужу сообщили?» «Да», — кивнул шофер. «Что с ней?» — подала я голос. «Она диабетик с большим стажем», — пожал мужчина плечами. «Характер у Авроры Леонидовны весьма тяжелый. Врача она слушать не желает, рекомендации не выполняет, хотя ее не раз предупреждали о последствиях. Сейчас она в реанимации. Послали за ее лечащим врачом. Он ее проблемы знает, как никто другой. Надеюсь, все будет хорошо». На следующий день, вернувшись с родного участка, я бродила по квартире, то и дело слушая автоответчик с сообщением Стаса. И в конце концов решила, что просто обязана съездить в Питер. Стас — женатый человек и сделал свой выбор. По крайней мере, я пыталась убедить себя в этом, но вместе с тем смириться с этим самым выбором было невозможно, хотя я, конечно, хитрила и придумывала для себя очередное оправдание. Я еду не для того, чтобы как-то повлиять на его решение, я просто должна объяснить, почему ни разу не навестила его в больнице. «Все вранье», — печально констатировала я. «Ты просто хочешь его увидеть». Уже часа за два до отправления поезда я была на вокзале, купила билет и, устроившись в зале ожидания, смотрела какой-то боевик, гоня все мысли прочь, чтобы не появилось искушения в последний момент сбежать домой. Я очень хотела увидеть Стаса и очень этого боялась. На встрече с ним у меня остается крохотная надежда. Что будет потом? Уже в поезде, вернувшись к этой мысли, я с твердостью, которой в помине не было, заявила себе. Хотя бы все станет ясно. Перспектива подобной ясности вызывала сердечные спазмы и дрожь в коленках. А я бубнила, что мне не привыкать, а я уж как-нибудь переживу и спазмы, и дрожь. В общем, в голове и в душе был полный кавардак, и я сама не знала, чего хочу больше. Поскорее оказаться в Питере или выскочить из поезда на ближайшей станции. Само собой, всю ночь я не спала и покинула поезд с помятой физиономией и тихим отчаянием. Шел дождь со снегом, ветер заставлял прохожих прятать лица в воротники, а я почувствовала себя брошенной кошкой. Чужой город, чужие люди, и здесь мне нет места. День был будничный, 9 часов утра. Я решила, что Стас, скорее всего, сейчас на работе. Подошла к ближайшему такси и назвала водителю адрес. И пока мы ехали по Невскому, бездумно таращилась в окно. И вновь явилось искушение повернуть назад, бежать отсюда, сломя голову. Но как только сбегу, меня опять потянет сюда, вопреки всякой логике. Водитель свернул на светофоре и вскоре притормозил. «Вот 53-й дом», — сказал он, поворачиваясь ко мне. Офис выглядел солидно. Табличка у входа отливала золотом, парковка на несколько машин, рядом бродил охранник, зябко подергивая плечами. Остатки моей решимости улетучились, и я сказала: «Давайте подождем немного». «Хорошо», — кивнул водитель и посмотрел на меня с недоумением. «Досчитаю до 1000 и пойду», — подумала я. «А если его не окажется в офисе?» И вновь я не знала, чего боюсь больше — застать здесь Стаса или убедиться, что его нет. «Белая горячка», — решила я. Водитель начал проявлять нетерпение, и я поняла: пора выметаться. И тут увидела БМВ. Вынырнув из переулка, он плавно притормозил у двери офиса. Охранник приосанился и шагнул навстречу. Дверь БМВ распахнулась, и появился Стас. Вслед за ним вышли девушка и мужчина в серой куртке. Они быстрым шагом направились к офису. Я открыла дверь, собираясь позвать Стаса. Он деловито продолжал разговор со своими спутниками, меня не заметил. «Лариса», — услышала я его голос. «Предупредите всех, что совещание переносится на 12. Еще не забудьте позвонить моей жене». Охранник распахнул перед ним дверь. Стас вошел в офис, и конца фразы я не разобрала. Захлопнула дверцу такси и потерла лицо руками. У него все в порядке, совещание, жена. Жизнь идет своим чередом, это для меня она остановилась. В той самой точке, когда я, не помня себя, орала: «Ненавижу тебя». Я что, всерьез надеялась, что он места себе не находит, меряет шагами комнату, то и дело хватая телефон, и ждет, когда раздастся звонок, чтобы лететь, сломя голову, за 1000 километров и заключить меня в объятия? Что сделано, то сделано. А дальше, как в песне: ты пойдешь налево, я пойду направо, и что там дальше? Ничего. Водитель деликатно кашлянул, а я вспомнила, где нахожусь. «Извините», — сказала виновата. «Давайте на вокзал». «На Московский?» «Да». Он посмотрел на меня как-то странно. «Может быть, город посмотрите? Город у нас красивый. Правда, погода сегодня подкачала, но завтра обещают без осадков». «Город красивый», — кивнула я. «Ну так как, может, останетесь?» «В другой раз». Домой я вернулась уже ночью, с трудом дождалась времени, когда можно отправиться на родной участок, а потом лежала на диване и пялилась в потолок. День сменила ночь, вновь пришел день, а я продолжала изучать трещины на потолке, совершая редкие вылазки в кухню, чтобы выпить чаю. Из этого полубредового состояния на третий день меня вывел телефонный звонок. Звонила, конечно, мама. «Ты еще помнишь, что у тебя есть родители?» По обыкновению поинтересовалась она. «Помню, разумеется», — без огонька начала я. «Извини», — подхватила простуду. «А позвонить ты не могла?» «Не хотела вас беспокоить». «Какая забота? У тебя температура? Врача вызвала?» «Отлежусь пару дней. Зачем мне врач?» «Очередная глупость. Ты знаешь, к чему приводит самолечение? Немедленно вызови врача. Нет, лучше я сама вызову». «Не надо», — взмолилась я, — «мне уже лучше. Агатка появилась?» «У нее, как видно, есть дела поважнее».